и она только беспомощно содрогалась, погружаясь по самые борта в ледяную воду. А родной берег был далеко. В байдаре 5 человек, а Пых-Пыха 4. За один ухватились 2 — Эну и юноша Кляу, в глазах которого застыл ужас. Ведь Кляу хорошо знал, что делать в таких случаях старейшина байдары. Когда нет надежды на спасение, когда родной берег лишь синеет туманной полоской на горизонте, тот, который сидел на руле, вытаскивает свой охотничий нож, закалывает товарищей, а потом себя самого. Это делается для того, чтобы избавить людей от ненужных мучений. Кляу это знал и видел перед собой лицо того, кто заколет его первым, потому что именно он оказался ближе всех. Когда бросались в воду, не было времени выбирать Пых-Пых, надо было спасаться. Как прекрасна жизнь! Даже жалкие мгновения, оставшиеся до вечного забвения. Казалось бы, какая разница, быть заколотым чуть раньше или позже. И все-таки Кляу хотела сейчас быть возле другого Пых-Пыха, подальше от Эну. Неужто не дрогнет рука у человека, которого в селении Галичной Косы почитали мудрейшим, источником знаний и полузабытых обычаев? Он знал, как надо встретить новорожденного и проводить в последний путь умершего. Он знает, как избавить от лишних мучений. Эну медлил, не решаясь приступить к печальному долгу. И все же это необходимо сделать. Им все равно не добраться до родного берега. Как неожиданно и просто кончается жизнь. Кто-то другой найдет дорогу к незамерзающим морям, к земле, где долго тянется теплое лето, и солнце высоко стоит в небе, где зимуют киты и другие теплолюбивые существа. Товарищи Эну, зная о своей участи и стараясь отсрочить неминуемую смерть, старались отплыть от него подальше, незаметно отгребая в сторону. Пусть первыми простятся жизнью те, кто постарше. Вон Опе. Он смотрит на берег. В глазах его горе и страх перед неизбежной смертью. В Галичной Косе у него остаются жена и 6 детей. Они еще малы, и общине придется взять на себя заботу о них. Так ведется истори. Нет обделенных пищей и кровом, но есть те, кто потерял близких. Рермен. Тоже дети останутся у него, да красивая жена. Однако она перейдет под покровительство старшего брата, оставшегося в живых. Комо. Все хорошие добытчики, сильные мужчины, веселые, искусные в громком пении и радостных танцах. Эну крикнул: «Эй, сближайтесь ко мне!» Хорошие люди были на байдаре. Все они откликнулись, и даже те, кто старался отгрести подальше, смирившись со своей судьбой, поплыли к старейшине байдары, который уже нащупывал в намокших кожаных ножнах охотничий нож с длинным, хорошо заточенным лезвием. Кому подплыл первым? Эну не сразу стал кончать его, справедливо полагая, что вид крови может поколебать решение остальных. Когда все сгруппировались недалеко от затопленной байдары, Кляу вдруг звонким голосом крикнул: К нам плывут киты!